Дверь открылась совершенно бесшумно, но приникшая к открытой дверце женщина все же что-то почувствовала. Наверное, сквозняк из коридора. Она испуганно отпрянула от стены и быстро повернулась ко мне. «Прошу прощения, сударыня», — вежливо сказал я. «Я не собирался вас напугать, всего лишь хотел поблагодарить за чудесный обед». Глава 8. Девушка испуганно смотрела на меня. Она оказалась моложе, чем я думал. Пожалуй, старше меня, но не намного. Ее темные вьющиеся волосы были уложены в высокую прическу, открывающую небольшие уши. Карие глаза светились испугом и любопытством. Она молчала, глядя на меня. «Интересно?» — с улыбкой спросил я, кивком указывая на приоткрытую дверцу дымохода. Девушка стремительно покраснела до кончиков ушей. «Я не подслушивала», — запротестовала она, избивчиво добавила. «Совсем немножко. Я тоже любил в детстве слушать разговоры взрослых», — дружелюбно сказал я. «Вы сын Василия Игоревича?» — спросила она. «Молодой граф Александр Воронцов?» «Ага», — улыбнулся я. «Самый молодой из всех Воронцовых. Пока, по крайней мере». Девушка снова умолкла, глядя на меня, раздумывала, чем ей грозит мое неожиданное появление. Даже губу закусила от напряженных раздумий. «Кстати, зубы у нее были белые и ровные. А как ваше имя?» — спросил я. «Анна», — машинально ответила она, и тут же спохватилась. «А можно, я пока не буду называть свою фамилию?» «Можно», — улыбнулся я. «Это вы преобразили наш парк, вам не нравится?» — настороженно спросила девушка. «Наоборот, очень нравится. Наконец-то, он стал похож на приятное место отдыха, а не на воинский плац». «Воинский плац?» — девушка невольно хихикнула. «Точное сравнение. Все деревья стояли, словно на параде. У вас сильный дар природной магии», — одобрительно кивнул я, — «и очень хороший вкус. Клумбы просто восхитительны, а куст можжевельника — настоящее произведение искусства. Вы сами его подстригли?» «Я не подстригала», — покачала головой Анна. «Просто захотела, чтобы он вырос таким, и ему понравилось». «Вы умеете договариваться с деревьями?» — удивился я. «Но в этом же нет ничего особенного. Я просто чувствую их, и все, а они чувствуют меня». «Поразительно», — искренне сказал я. «Ваш дар ничуть не слабее, чем у садовника Люцерна, разве что немножко». «А кто такой Люцерн?» В карих глазах Анны вспыхнуло любопытство. «Магическое существо», — объяснил я. «Он присматривает за парком на Каменном острове, где я живу. Можно сказать, воплощение магии природы. Вы можете познакомить меня с ним?» — загорелась Анна. «Я спрошу у него», — улыбнувшись, — пообещал я. «Надеюсь, он тоже не откажется встретиться с такой талантливой девушкой, как вы». «А вы не шутите надо мной?» — нахмурилась Анна. Я покачал головой, и в мыслях не было. «И не злитесь, за что?» — искренне удивился я. Она опустила взгляд. «Ну, я и ваш отец мы встречаетесь», — закончил я за нее. «Это хорошая новость. Я очень рад, что мой отец теперь не все время проводит в бесконечных делах. Вы, правда, так думаете?» Она с надеждой посмотрела на меня. «Но почему? Вы ведь совсем меня не знаете. Я видел наш парк», — напомнил я, и с удовольствием попробовал обед. Борщ был восхитителен. Это больше, чем нужно для первого впечатления. А еще я тайновидец, и читаю человеческие мысли, словно открытую книгу. Особенно, мысли молодых девушек, обладающих даром природной магии. «Ой!» Анна снова испугалась и покраснела. «Но я и не думала ничего плохого». «Вот именно», — улыбнулся я. «Кроме того, я пошутил. Не нужно меня бояться. Насколько я понимаю, у вас с отцом все серьезно, и вы пригласили Игоря Владимировича для того, чтобы сообщить ему о вашей помолвке?» «Да, но...» «Но тут появился я и помешал разговору. Я говорила Василию Игоревичу, что вас тоже нужно пригласить», — тихо сказала Анна. «Но он решил, что сообщит вам после». «Ага», — улыбнулся я, — «официальным письмом с курьером». Я подошел ближе и закрыл дверцу дымохода. «С той стороны тоже отличная слышимость», — объяснил я. «Меня однажды так застукали, когда я не вовремя рассмеялся». Анна нерешительно улыбнулась. «Кажется, ее первый испуг прошел. Что вы теперь собираетесь делать?» — спросил я. «Не знаю. Наверное, пригласим Игоря Владимировича еще раз. И вас, конечно. И объявим о помолвке. Могу я спросить, как вы познакомились с отцом?» — поинтересовался я. «Конечно», — кивнула Анна. «Здесь нет никакой тайны. Василий Игоревич взял меня секретарем. Я помогаю ему с бумагами. Письма, договора, все на мне. Давно, 9 месяцев. А в этот дом вы переехали примерно 4 месяца назад», — улыбнулся я. «Откуда вы знаете?» удивилась Анна. Примерно в это время отец окончательно перестал донимать меня требованиями, чтобы я вернулся. Помню, я тогда так обрадовался, что даже забыл удивиться. Теперь понимаю, почему это произошло. Василий Игоревич очень хороший человек, отважно запротестовала Анна. И он хорошо к вам относится, я знаю, в глубине души, согласился я. Впрочем, это не важно. Главное, чтобы ваши отношения сложились. Я тоже на это надеюсь, осторожно согласилась Анна. Значит, вы не против наших отношений, не только не против, но и очень рад, честно сказал я. И с удовольствием увидел, что у девушки отлегло от сердца. А я могу рассказать о нашем разговоре Василию Игоревичу? Спросила она. Я пожал плечами. Конечно, почему бы и нет? Я надеялась, что с сегодняшнего дня нам больше не придется ничего скрывать, грустно улыбнулась Анна. Это так неуютно. Мы целый месяц выбирали подходящий день для разговора. Почему так долго? Удивился я. Анна отвела взгляд в сторону, словно сболтнула лишнее. Это из-за меня? Догадался я. Да, кивнула она. Василий Игоревич был уверен, что вы придете в ярость. И ошибся, улыбнулся я. Это с ним часто случается, так что привыкайте. А хотите, я поговорю с дедом, сделаю это прямо сейчас, и вам больше не придется ждать. Нет, испуганно запротестовала Анна. Я весело нахмурился. Точно не хотите? Она снова прикусила губу и неожиданно кивнула. Хочу, вы правы, очень хочу. Другое дело, рассмеялся я, в этой девушке был характер. Пожалуй, моему отцу не удастся переделать ее по своему вкусу. Скорее, наоборот. И в то же время, я видел в ней искренние чувства. Маги природы вообще не бывают расчетливыми, дар не располагает к этому. Зато тепла, забота и понимание у них в избытке. Именно то, что нужно человеку, много лет обиженному на весь белый свет, такому, как мой отец. Мне пора вернуться за стол, спохватился я. Отец наверняка уже нервничает. Как бы он ни кинулся меня искать, а можно, я послушаю, что вы им скажете? Спросила Анна, бросив взгляд на дверцу дымохода. Можно подумать, мой запрет вас остановит. Рассмеялся я. Открывайте дверцу медленно, она скрипит, и этот звук хорошо слышен в столовой. Я знаю, улыбнулась девушка. Я заранее смазала петли маслом. Предусмотрительно, восхитился я. Кивнул девушке на прощание и, как ни в чем не бывало, вернулся в столовую. «Где ты был?» – набросился на меня отец. «Это невежливо, в конце концов, исчезать посреди обеда». «Василий!» – дед постучал вилкой по тарелке, предостерегая отца. Но того было уже не остановить. «Ты целый год носа не казал в родной дом, а теперь явился, и ведешь себя неприлично. Хоть бы раз послушал, о чем говорят старшие, глядишь и смог бы принести роду хоть какую-то пользу. Александр очень полезен нашему роду», – нахмурился дед. «Сегодня он нашел деньги, которые пропали у графа Толубеева, а благодарность графа лишней не будет. Расследовать кражи – это дело полиции», – отмахнулся отец. «Аристократ не должен копаться в чужих секретах». Слуги растерянно замерли у стены, не понимая, что им делать, то ли исчезнуть, то ли подавать кофе. Я едва заметно указал им кивком на дверь, и слуги моментально скрылись. «Я вам говорил, что эта затея добром не кончится», – с улыбкой шепнул я деду. «Но отец, конечно же, расслышал. Это твое разгильдяйство не кончится добром», – заявил он. «Без ответственности ветреный образ жизни. Тебе давно пора повзрослеть и заняться серьезным делом, а не распутывать какие-то магические загадки». «Василий, прекрати», – повысил голос дед. «Александр идет по своему пути и делает это с моего одобрения. Очень ему нужно ваше одобрение», – вспыхнул отец. «Вы просто пошли на поводу у мальчишки, вот и все, а он вовсю этим пользуется». Кровь отхлынула от лица деда. «Ты забываешься, Василий Игоревич», — ледяным тоном сказал он. «А вот это уже начало катастрофы. Положение надо было спасать, и немедленно. Не ссорьтесь», — громко сказал я. Отец никого не хотел обидеть. Он сердит на себя за то, что так и не решился сказать вам главное, и поэтому сильно нервничает. «Что?» — одновременно спросили отец и дед. «Василий Игоревич собрался жениться», — объяснил я, — «и пригласил вас, чтобы вы благословили его помолвку. А вы прихватили с собой меня и чуть не испортили дело. Откуда ты знаешь?» — просипел отец. От неожиданности у него перехватило горло. «Выпейте воды и успокойтесь», — посоветовал я. Как примерный сын, я подошел к отцу и сам налил ему воды в хрустальный стакан. Отец выпил воду залпом, стакан прыгал в его руке. «Я познакомился с вашей избранницей», — улыбнулся я. Предполагаю, что мое мнение не слишком вас интересует, но девушка мне очень понравилась. Она милая и добрая, и хорошо относится к вам. К тому же, она сильный маг природы, и чудесно преобразила ваш парк. В нем стало намного уютнее. Василий, это правда? Изумился дед. Отец повертел головой, словно ворот рубашки душил его. И, наконец, признался. Да, и ты 2 часа забивал мне голову финансовой отчетностью, а о самом важном молчал, взревел Игорь Владимирович. Он вскочил из-за стола и схватил трость, как будто собирался пустить ее в ход. Ну, теперь-то все прояснилось, примирительно улыбнулся я. Так что я, пожалуй, пойду. Надо сдать книжки в библиотеку, и все такое. А вы продолжите семейный разговор без меня. Какая библиотека? Не понял отец. Александр, подожди. Непререкаемым тоном заявил дед, и тяжелым взглядом уставился на моего отца. Василий Игоревич, извольте немедленно познакомить меня со своей избранницей. Даю вам 1/4 часа, и не минутой больше. Из камина послышался тихий испуганный вскрик. Что это? Недоуменно оглянулся дед. Милое домашнее привидение, улыбнулся я. Отец, не говоря ни слова, поднялся из-за стола и вышел. А дед изумленно поглядел на меня. Как ты это делаешь, Александр? Дар, улыбнулся я, и немножко везения. Игорь Владимирович тяжело опустился на стул, не сводя с меня глаз. Тебе на самом деле понравилась эта женщина, девушка, поправил я. Ей примерно 23, и зовут ее Анна. Постарайтесь ее не испугать. Я налил себе кофе из остывшего кофейника и добавил немного сливок. Попробовал и удовлетворенно кивнул. Получилось не так вкусно, как в кофейне Набиля, но все же это был кофе. Так она тебе понравилась? Снова спросил дед. Да, твердо кивнул я. Отцу тяжело одному. Ему нужен человек, который его поймет. Я рад, что ты это понимаешь, Саша, тихо сказал дед. Это несложно, я сделал еще глоток кофе. Но лучше я пойду. В мое отсутствие отцу будет проще вести разговор. Я его нервирую. Ты прав, согласился дед. Знаешь, пока тебя не было, я послал зов одному хорошему специалисту по скаковым лошадям. Узнал у него примерную стоимость жеребца, которого подарил тебе граф Толубеев. Интригует, признался я. Дед назвал сумму, и я удивленно поднял брови. Ничего себе, граф действительно счел оказанную мной услугу весомой. Приятно знать, что есть на свете благодарные люди. Я хочу выкупить у тебя мальчика, добавил дед, за полную стоимость. Думаю, что деньги тебе не помешают. Не помешают, улыбнулся я. Согласен на половину суммы и право совместного владения. Идет, немедленно кивнул дед. Он прикрыл глаза. Разговаривает с управляющим имперского банка, догадался я. И моя догадка оказалась верной. Часть суммы уже на твоем счету, открыв глаза, сообщил мне Игорь Владимирович. Спасибо, Саша. Я мечтал об этой лошади. На его губах появилась улыбка. Ты займешься делом Ивана Горчакова? Спросил он. Я пожал плечами. Если будет, чем заниматься. Пока целитель не подтвердил, что на дар Ивана было оказано ментальное воздействие, зацепиться ни за что. Я все же прошу тебя выяснить все возможное, сказал дед. Считай это официальным заказом, со всеми обязательствами и хорошей оплатой. Договорились, согласился я. Буду держать вас в курсе. И еще я хотел сказать, что твой отец не прав. Такой дар, как у тебя, очень нужен нашему роду. Знаю, улыбнулся я. Каждый вносит свой вклад в общее дело. Именно так, твердо ответил Игорь Владимирович. Именно. Времени почти не оставалось. Отец всегда отличался пунктуальностью, а значит, через 3 минуты они с Анной будут в столовой. Поэтому я одним глотком допил кофе и попрощался с дедом. До свидания, Игорь Владимирович. Я пришлю вам зов. Обгоняя слугу, который вызвался меня проводить, я легко сбежал по широкой лестнице, бросил насмешливый взгляд на сурового мраморного воина. На мой взгляд, с зонтиком он смотрелся куда лучше. Толкнул тяжелую дверь и оказался на улице, сразу же окунувшись с головой в весеннее тепло. Припекало совсем по-летнему, несмотря на конец апреля. Спасибо магии, это ее сила делала погоду в столице такой комфортной. Несмотря на близость холодного моря, даже зимы в этом городе отличались удивительной мягкостью. Снег выпадал только в конце декабря и держался до марта, на радость ребятне, а затем быстро таял, чудесным образом почти не оставляя после себя грязи и слякоти. Волшебство. Слуги так и дежурили возле ворот, и открыли их, едва заметив меня. Конечно, я мог запросто выйти через калитку, но так не полагалось.

кивнул Игнат и замялся. «Чтобы помочь Ивану, я должен знать все», – спокойно сказал я. «Денег у них с матерью совсем не было», – решился Игнат. «Вот Иван Николаевич и жил в пансионе, чтобы в лицее питаться. Вы его мундир видели?» Я вспомнил длинные руки Ивана, которые нелепо торчали из рукавов форменной одежды. «Да, мундир ему явно маловат», – согласился я. «А другого у него не было», – кивнул Игнат. «Он как-то сел неудачно, и брюки по шву лопнули. Ох, как Иван Николаевич расстроился. Попросил у меня иголку с ниткой. Я хотел помочь ему мундир зашить, так он не позволил. Я сам, говорит, очень стеснялся бедности. Оттого и с ребятами в классе не дружил, сторонился. Я представил, каково это, все время чувствовать себя изгоем, и покачал головой. Неприятно. Ты ешь, не стесняйся, напомнил я Игнату, а то жаркое остынет. Жаркое было великолепным, тушеные овощи с мясом и специями. Даже я не удержался и попробовал, хоть и не успел проголодаться после обеда в доме отца. Значит, по трактирам Иван не ходил, уточнил я. Да какой там, махнул рукой Игнат. Для этого деньги нужны, а у Ивана Николаевича их никогда не было. Мой дед говорил, что оплатил его учебу в лицее. Верно, кивнул Игнат. Иван Николаевич сам мне об этом рассказал, и деньги ему ваш дед давал. Только Иван Николаевич все матери относил или к Каминскому. Помните господина Каминского, он торгует книгами. Игнат скрипнул стулом и нерешительно потянулся к тарелке с мясным паштетом. Ешь, ешь, подбодрил я его. Потом чай будем пить. Господин Каминский владел книжным магазином неподалеку от лицея. Все лицеисты покупали у него учебники и тетради. Мечта у Ивана Николаевича была, сказал Игнат с любопытством, разглядывая паштет. Хотел сразу после учебы целителем стать. В последний год учебы все в вашем госпитале пропадал. Возвращался поздно, одежда с надобьями пропахла. Вернется в квартиру, и опять за книги. А брат с ним общался? Спросил я. Юрий Николаевич, раньше совсем с братом не разговаривал. Вы же знаете, что князь Горчаков не признал Ивана своим сыном. Знаю, кивнул я. Об этом мне рассказывал дед. Юрию Николаевичу очень обидно было. За брата? Не понял я. За себя, объяснил Игнат. Он ведь наследник князя Горчакова. А Иван? Никто, но все знают, что он брат Юрия Николаевича. А Иван как к этому относился? Расстраивало его это? Вздохнул Игнат. Он никому не говорил, но я-то видел, как он на Юрия Николаевича поглядывал. А однажды не выдержал и сказал мне. Я, говорит, им всем докажу. Игнат сокрушенно покачал головой. А что тут докажешь? Незаконный, незаконный и есть. Значит, братья друг с другом не ладили, задумчиво кивнул я. Раньше не ладили, неожиданно сказал Игнат. А потом Юрий Николаевич, видно, все же понял, что так нехорошо. Стал разговаривать с братом, даже в комнату к нему заходил. Вот как, удивился я. И о чем они говорили? Игнат снова замолчал, нерешительно глядя на меня. Я прекрасно понимал старого служителя, сплетником Игнат никогда не был, ему было неловко пересказывать чужие разговоры. «Вы ведь Ивану Николаевичу помочь хотите?» – убеждая самого себя, – сказал он. «Да», – кивнул я. Юрий Николаевич уговаривал брата поберечь себя, не так налегать на учебу, обещал поговорить с князем Горчаковым, с отцом, то есть, чтобы тот давал Ивану деньги. А поговорил, или нет, этого я не знаю. Больше ни о чем они не говорили. Юрий Николаевич убеждал Ивана не связываться с Воронцовыми, почти шепотом ответил Игнат. «С вами, то есть, не хотел сплетен», усмехнулся я. «Точно», закивал Игнат. Убеждал, что для брата найдется работа в их роду, и незачем к чужим людям прибиваться. А когда Юрий изменил свое отношение к брату, уточнил я, недели две назад, как лицей стал к церемонии готовиться, так Юрий Николаевич впервые в комнату к Ивану и пришел, а потом уже каждый вечер заходил, сядет на кровать, очками блестит и убеждает Ивана поговорить с отцом. «Разве Юрий Горчаков носит очки?» – удивился я. «Иногда», – кивнул Игнат, – «модные такие очки с темными стеклами, как будто ему свет мешает. Правда, на людях я его в очках никогда не видел. Думаю, стесняется, как все молодые. Можно же просто сходить к целителю», – заметил я. «Исправить зрение совсем несложно. Не скажите, Александр Васильевич», – неожиданно возразил Игнат. «Я 3 года назад тоже плохо видеть стал. Мне целитель помог, но рассказал, что не всегда это так легко получается. Иногда несколько сеансов нужно, а между сеансами приходится носить очки, чтобы глаза не уставали. Может быть», – рассеянно кивнул я.

отрывисто сказал он, хмурясь каким-то своим мыслям. Глаза Никиты Михайловича покраснели, под глазами набрякли мешки, видно, начальник тайной службы так и не сомкнул глаз. «У вас что-то случилось?» – спросил я. «Случилось?» – поморщился Зотов. «Времени совсем нет. Идемте, расскажу по дороге». И первым зашагал по дорожке госпитального парка. «Помните банкира Трегубова?» – спросил он через плечо. «Конечно», – удивленно кивнул я. «Тот самый банкир, который пытался обмануть графа Толубеева. Мы арестовали его и посадили в камеру, а сегодня ночью он умер. Болезнь или несчастный случай?» – спросил я. «Если бы», – скривился Зотов. «Его убили прямо в моем кабинете». Глава 11. Банкир Трегубов убит прямо в кабинете начальника тайной службы. Ничего себе новости. Неудивительно, что Зотов всю ночь не спал. «Расскажите, как все произошло?» – спросил я. «Или это служебная тайна?» «Да какая там тайна?» Никита Михайлович раздраженно взмахнул рукой и зацепил елку, которая росла совсем рядом с дорожкой. Елка укоризненно покачала колючей веткой, словно грозя Зотову. «Мои подчиненные отвезли Трегубова в управление и посадили в камеру. Естественно, одного. Да у нас и не так много заключенных. Преступления с использованием запрещенной магии происходит редко. Это полиция зашивается». «Наслышан», — кивнул я. «Миша Кожемяка частенько жалуется, что ему приходится ночевать на работе». «Вот-вот», — кивнул Зотов. «Ребята сказали, что банкир сидел тихо, как мышь, не возмущался, не требовал адвоката. Это показалось им странным». «Почему?» – удивился я. «Мы ведь взяли его прямо на месте преступления. Да он еще и перепугался, когда сам чуть не превратился в крысу». «Неважно», – хмыкнул Зотов. «У таких ушлых ребят, как банкир, испуг проходит очень быстро, а желание избежать каторги остается. И тут они начинают юлить изо всех сил. Но Трегубов, как я уже сказал, сидел тихо. Ребята по моему приказу его не трогали, я в управлении тоже не торопился». «Почему? Вам не хотелось скорее узнать все подробности?» Зотов насмешливо покачал головой. «Потому, господин тайновидец, что преступника надо допрашивать или сразу, пока он ошарашен поимкой, или как следует помариновать в камере. Чем дольше человек остается наедине со своими страхами, тем труднее ему отпираться. Это я вам говорю как опытный следователь». «Учту», — улыбнулся я. «Так что я не спеша закончил осмотр в доме графа Толубеева, разобрался с другими делами, а к ночи вернулся в управление. Дежурный доложил, что Трегубов заснул с полчаса назад. Я приказал разбудить его и привести на допрос, потому что сонный человек хуже соображает и не так ловко врет», — с улыбкой закончил я. «Вот именно», — кивнул Зотов. «Но Трегубов меня удивил. Прямо с порога он заявил, что берет всю вину на себя. Сказал, что готов признаться и подпишет любые бумаги. Такое желание сотрудничать показалось мне подозрительным. И вы решили, что у Трегубова есть сообщник, которого он пытается выгородить?» «Да», — удивленно ответил Зотов. «Именно так я и решил. И прямо спросил банкира, кого он покрывает. Трегубов это отрицал, но я-то видел, что он врет, и решил на него надавить». «Как?» — с любопытством спросил я. «Очень просто», — усмехнулся Зотов. «Сказал, что если он выдаст сообщника, то суд смягчит ему наказание. А если откажется, завтра его допросит высокоранговый менталист и все узнает. Но признанием это считаться не будет, и банкир получит по полной». «И Трегубов поверил?» — удивился я. «Насколько я знаю, допросы с применением магии в империи запрещены». Зотов без улыбки посмотрел на меня. «Не всегда», — негромко сказал он. «В особых случаях тайная служба вправе применять любые методы. Суд такие доказательства не примет, но для дальнейшего расследования они очень полезны. Да и не каждое дело доходит до суда». От его слов повеяло холодом. «Но Трегубов вам не поверил?» — спросил я. «Поверил, в том-то и дело», — вздохнул Зотов. «Перепугался до смерти. Лицо почернело, он захрипел. Я даже ничего не успел сделать, а банкир буквально рассыпался в прах. Осталась только грязь вокруг стула. Эксперт ее метелкой в совок собирал». «Ничего себе!» — изумился я. «И что это было?» «Какое-то мощное проклятие», — раздраженно сказал Зотов. «Сообщник банкира очень не хотел, чтобы Трегубов проговорился. Судя по вашим словам, Трегубов знал о проклятии», — предположил я. «Значит, он выгораживал не просто сообщника, а главаря, человека, который затеял всю махинацию с оборотными деньгами. Банкир был просто исполнителем». «Вы так думаете?» — нахмурился Зотов. «Это очень вероятно», — кивнул я. Думаю, вам нужно внимательно проверить Уральский банк. Вряд ли там отыщется след, но небольшой шанс есть. Ведь похищенные деньги Трегубов проводил через свой банк. Куда-то они должны были утекать. Это верно, согласился Зотов. Казначейство уже занимается банком, но я подключу к ним своих помощников. Александр Васильевич, вы можете предложить что-то еще? Еще я бы подробно ознакомился с биографией Трегубова, сказал я. Не верится мне, что свирель Преображения досталась ему от деда. Согласен, кивнул Зотов. Он прикрыл глаза, мысленно отдавая кому-то короткое распоряжение. Потом снова без улыбки посмотрел на меня. Я рассказал вам о смерти Трегубова не только для того, чтобы получить ваш совет. Возможно, вы теперь тоже под ударом, Александр Васильевич. Ведь это вы поймали Трегубова. Ну и что? Усмехнулся я. Самое умное, что может сейчас сделать сообщник Трегубова, это сбежать из столицы и исчезнуть вместе с деньгами. Любой нормальный преступник на его месте поступил бы именно так. Это ненормальный преступник, негромко заметил Зотов. Это высокоранговый маг. Наложить на Трегубова смертельное проклятие мог только специалист. А вы знаете, что такое столица для сильных магов? Знаю, кивнул я. Место силы. Еще одна странная особенность этого мира. Магия в нем распределена неравномерно. Очень неравномерно, я бы сказал. И самый сильный магический фон в столице империи или под ней. Точнее, все ровно наоборот. Эта столица империи находится в самом мощном месте силы. Хотя, если этот маг останется в столице, будет не так уж сложно его отыскать. Знаете, почему? Из-за запрета на высокоранговую магию, предположил я. Именно, кивнул Зотов. Очень многие маги после запрета перестали развивать магический дар. Просто не видят в этом смысла. Даже путь теперь получают ради престижа. А развить дар, не имея пути, просто нереально. Может, это и к лучшему, улыбнулся я. Зачем обычным горожанам высокоранговая магия? От нее одни проблемы. Согласен с вами, Александр Васильевич, жестко рассмеялся Зотов. В общем, я вас предупредил, так что будьте осторожны. А вы всех сильных менталистов в этом городе знаете? Поинтересовался я. Думаю, да, кивнул Зотов. А в чем дело? На Ивана Горчакова тоже воздействовали ментально, напомнил я. Да, задумался Зотов. Вы считаете, это мог быть один и тот же человек? Кстати, вы обещали назвать его имя. Память не подводила начальника тайной службы. Давайте сначала поговорим с Иваном, предложил я, и со старшим целителем. Иван помогал ему во время практики. Одаренный из рода Горчаковых проходил практику в вашем госпитале, прищурился Зотов. Так вот откуда ваш интерес в нему? Все может быть, улыбнулся я. Вы слишком подозрительны, Никита Михайлович. Дышите глубже, воздух этого парка замечательно успокаивает.